Растратив на это все свое богатство, он отправился в деловую поездку по северным странам. Там он вновь разбогател и решил вернуться в Джанастан. Преодолев длинный путь, он оказался в очень пустынном месте, и после захода солнца, когда все стало поглощаться темнотой, решил провести ночь под деревом. Во время отдыха явились грабители, избили его до смерти, а богатство унесли. Поскольку Яда, прекратив всякую религиозную деятельность, вел греховную жизнь, после смерти он получил форму духа. Сын Яды был очень религиозным и сведущим в ведических писаниях человеком. Когда после долгого отсутствия его отец не вернулся в Джанастан, он решил отправиться на его поиски. Какого бы путника он ни встретил за долгие путешествия по разным местам, он спрашивал всех об отце. Однажды он повстречал человека, который знал его отца и рассказал о том, что произошло. Получив известие о смерти отца, сын Яды решил пойти в Каши, Бенарес, для совершения пинды, обряда поклонения, чтобы освободить отца из адских условий жизни. На 9-й день пути ему довелось отдыхать под тем самым деревом, под которым убили его отца. Вечером он совершил ежедневное поклонение Господу Кришне, а кроме того, прочитал вслух 3-ю главу Шримад Бхагавадгиты. Как только он закончил чтение, в небе раздался громкий звук. Взглянув наверх, он увидел отца, видение которого у него на глазах превратилось в одетое в желтое тхоти прекрасное существо с четырьмя руками. Его тело стало цвета темного дождевого облака, а его лучезарное сияние распространилось во все стороны. В это время отец благословил его. Сын спросил, что означает это удивительное событие. Отец сказал: «Дорогой сын, ты прочитал 3-ю главу Шримад Бхагавадгиты и таким образом освободил меня из тела духа, которое я получил из-за моей греховной деятельности. Теперь возвращайся домой, так как цель твоего путешествия в Каши, Бенарес, уже осуществлена чтением 3-й главы Бхагавадгиты». Когда сын спросил, нет ли других наставлений для него, отец сказал: «Мой брат тоже прожил очень греховную жизнь и страдает теперь в темнейших уголках ада. Поэтому, если хочешь освободить его и всех других наших предков, страдающих в разных местах материальной вселенной, повторяй, пожалуйста, 3-ю главу Шримад Бхагавадгиты. Благодаря этому они получат форму, подобную форме Господа Вишну, и отправятся на Вайкунтху». Услышав наставление отца, сын ответил: «Если так, я буду повторять 3-ю главу Бхагавадгиты до тех пор, пока все души, заключенные в адские условия жизни, не станут свободными». Тогда отец благословил его такими словами: «Пусть будет так. Затем явился корабль из духовного мира, с планет Вайкунтхи, и забрал отца к месту назначения. После этого сын возвратился в Джанастан, сел перед божеством Господа Кришны и, желая освободить все обусловленные души из ада, стал декламировать третью главу Бхагавад-гиты. Пока он занимался декламированием, Господь Вишну отправил своих посланников, Вишнудутов, в царство Ямараджа, отвечающего за назначение наказаний греховным живым существам. Появившись перед Ямараджем, Вишнудуты сообщили ему, что имеют послание от Господа Вишну, который возлежит на ложе Ананта-Шеши в океане молока. Они сказали, что Господь Вишну справлялся о его благополучии и велел освободить все обусловленные души, страдающие в аду. Услышав указание Господа Вишну, Ямарадж тотчас же освободил все обусловленные души, а затем вместе с Вишнудутами сам отправился к океану молока на планете Шветадвипа, на даршан Господа Вишну. Явившись туда, он увидел Господа Вишну, лежащим на ложе из колец Ананта-Шеши. Его тело сияло, как множество солнц. Лакшми-деви, богиня удачи, растирала его стоп. Со всех сторон его окружали риши, мудрецы и полубоги, возглавляемые Господом Индрой, и все они воспевали хвалу Господу Вишну. Здесь присутствовал, декламируя Веды, и Господь Брахма. Ямарадж склонился, выразив свое уважение Господу Вишну, и обратился к нему со следующей молитвой. Дорогой Вишну, ты благожелатель всех обусловленных душ. Твоя слава безгранична. Из тебя исходят веды. Ты есть время. Ты разрушаешь все, когда наступает пора. Ты причина создания и поддержания всех трех миров. Ты сверхдуша, находящаяся в сердце, управляющая деятельностью каждого существа. Ты гуру вселенной и цель всех преданных. О, лотосаоки, прими мое почтение вновь и вновь. Нет границ твоей славе. Сложив руки, Ямарадж выразил свое почтение Господу Вишну. По твоему указанию, я освободил из ада все обусловленные души. Пожалуйста, скажи мне, какую работу ты пожелаешь дать мне теперь? Господь Вишну ответил голосом низким, как гром, и сладким, как нектар. Дорогой Дармарадж, о Ямарадж, ты такой же, как все. Мне нет нужды наставлять тебя в обязанностях. Возвращайся, пожалуйста, в свою обитель и с полным моим благословением исполняй свой долг. Затем Господь Вишну исчез из поля зрения Ямараджа, и тот вернулся в свою обитель. После того, как этот брахман успешно освободил из ада всех своих предков и остальные обусловленные души, пришли Вишнудуты и забрали его в обитель Господа Вишну, где он смог вступить в вечное служение лотосным стопам Верховной Личности Господа. Вы услышали часть Гита Махатми, прославление Бхагавад-гиты из Падма-пураны Шри Кришны Двайпайны Вьясы, посвященную славе третьей главы Шримад Бхагавад-гиты.